Александр Проханов. «Милый танк». Глава первая. Иван Степанович Ядринцев усматривал в построенной человеком машине Божье творение. Господь, сотворив цветок, бабочку, женскую грудь, уступил творческие свершения человеку. Тот, получив от Господа полномочия, стал рубить избы, ковать плуги, собирать из деталей часы, создавать самолеты и подводные лодки. Если изделие выполняло предназначение, пахало землю, показывало время, вело воздушный бой, оно приближалось к Божьему творению. Художник, вслед за инженерами, последним прикосновением придавал изделию совершенство цветка, бабочки, горного хрусталя. Художник наделял изделие красотой. Изделие становилось произведением искусства. Одухотворенный художником истребитель побеждал в воздушном бою, лодка, скользя в глубинах, уходила от противолодочного корабля и в нужной точке океана вздымала из-под воды букет термоядерных ракет. Иван Степанович Ядринцев был дизайнер, доводил сконструированную инженерами машину до совершенства. Такой же сконструированной машиной непомерных размеров было государство. Эта машина, составленная из бесчетных элементов, двигалась, дышала, давала сбой, замирала, крутилась в разнос. Она изобиловала нелепостями, поражала уродствами. И при этом несла в себе Божий замысел, поддавалась исправлению, жаждала усовершенствования. Деяниями подвижников, мучеников, ясновидцев государство стремилось к идеалу. К государству прикасались великие дизайнеры, изымали уродство, привносили гармонию. Иван Степанович верил, что усовершенствовать государство возможно, если приближение к идеалу неотвратимо. Чертежом идеального государства служила церковная фреска с изображением Царствия Небесного. Иван Степанович изучал математику, естественные науки, технические дисциплины. Он рисовал, писал стихи, музицировал. Копал курганы скифских царей, ловил бабочек в Африке, собирал гербарии в Саянах. Его кумирами были Леонардо да Винчи, Гумбольдт и те офицеры императорского генерального штаба, что в обличии дервишей отправлялись на Тянь-Шань и в пустыню Гоби, составляли карты, привозили в Петербург пробы грунта, описание нравов, коллекции минералов и трав. Иногда у него возникала богоборческая мысль о несовершенстве Вселенной, и ему хотелось легким прикосновением поправить ход светил, спирали галактик, несущиеся в мироздании спектры. Он смотрел в телескоп и становился дизайнером Господа Бога. Ивану Степановичу Ядринцеву было за 40. Высокий, с прямой спиной, с гибкими мускулами, он был подвижен, скор, словно старался успеть, не опоздать, не пропустить дарованную ему чудесную возможность. И вдруг замирал, останавливался, чуя опасность. Дожидался, когда опасное мгновение проскользнет и минует. И тогда опять торопился, стремился не упустить драгоценную возможность. Его кожа была смугла, как у степняков, живущих под открытым солнцем. Лицо скуластое, с твердым подбородком, от безвестных предков, лежащих в кургане, среди слитков и старинных монет. Глаза синие, распахнутые, будто узрели долгожданное и прекрасное. Они вдруг сжимались, темнели, смотрели хищно, словно следили за резцом, вытачивающим деталь. Зрачки провожали контур детали, ее раскаленную, искрящуюся кромку. Теперь Иван Степанович Ядринцев находился в музее современного искусства. Он представлял на обозрение свою инсталляцию «Милый танк», Музей размещался в старой московской электростанции с давно заглохшими роторами и паровыми котлами, но старинная эстетика здания, витающий под сводами рокот исчезнувших механизмов, волновали Ядринцева. Волновала старомодная красота умерших машин. Его проект «Милый танк» был шуткой, забавой, отдохновением после трудной работы на танковом заводе, где последним штрихом дизайнера он добивался идеальных форм танка, превращал угрюмые глыбы брони в произведение искусства. Танк, одухотворенный художником, увеличивал точность и скорость стрельбы, защитные свойства брони, как балерина, танцевал и крутился волчком, уходил под воду, выставив железную ноздрю, обретал невесомость, перелетая по воздуху рвы. «Милый танк» был создан из дров, как поленница. Башню обшивала береста. Пушкой служил туго свитый жгут сена. Катки изготовили из ивовых прутьев. Гусеницы сплели из соломы. Башню украшали сухие кленовые листья. Из пулеметных гнезд выглядывали спелые желуди. Активной броней служили еловые и сосновые шишки. Такие танки обитают в лесах, соседствуя с лосями и оленями. Птицы в них вьют гнезда, дикие пчелы приносят мед. Танк, стоящий в музейном зале, пах, как поленница дров, как клеверный сток, как сухие ягоды малины. Зал, где красовался милый танк, был пуст. Публика толпилась за закрытыми дверьми, ожидая начала презентации. Ядринцев любовался танком, вспоминая, как выбирал приготовленные для бани полежки, в березовой роще срезал белые лоскутья коры, подбирал под соснами, похожие на ежиков шишки, гнул колесом прутья ивы, сплетал, как корзинных дел мастер. Он был в вольной, незастегнутой блузе, розовой, с раскрытым воротом рубашки. В кармане по птичьи щебетал телефон. Но Ядринцев не извлекал его. «Привет танкистам!» Ядринцев услышал за спиной кашляющий смех, каким смеются страдающие астмой старики. Но смеялся сочный красавец, раскрывший объятия. Борта вельветового синего пиджака распахнулись, кружева на белой рубашке кипели, из-под шелка на груди чернела кудель. «С таким танком русская армия за 3 дня дойдет до Крещатика!» Леонид Семенович Ушац, устроитель презентации, галерист, ревнитель экспериментального искусства, обнял Ядринцева, хлопая по спине сильными ладонями. Его белый лоб не имел морщин, будто его не касались горькие мысли. Черные блестящие волосы не ведали седины. Нос с властной горбинкой роднил с отпрысками европейских династий. Глаза жаркие, страстные, как черные жужжащие шмели, жадно оглядывали собеседника, словно искали место для поцелуя. Малиновые влажные губы шевелились, готовые к поцелую. Не к тому ли, что случился в сумерках Гефсиманского сада? «Давай продадим твой танк. Я найду покупателя в Англии. Ты торговец оружием? Мы выставим милый танк в Гайд-парке. Пусть ужаснется Европа. Меня посадят в России. Я открываю врагу последние русские разработки». Они посмотрели на башню из бересты, пушку из сена, гусеницы из соломы и рассмеялись. Смех Ушаца был подобен кашлю, словно в сочной моложавой плоти укрылся старик. «Салют, господа! Специально для вас сочинил танковый блюз. Плач подбитого танка!» Композитор и джазмен Антон Константинович Лоскутов положил на пол кожаный футляр, отворил крышку, и на синем бархате драгоценно засиял серебряный саксофон. Как морское диво, обитающее среди раковин, жемчугов и кораллов. В прошлый раз, Ушиц, ты заставил меня сочинить плач раненого сперматозоида. Лоскутов толстыми украшенными перстнем пальцами извлек саксофон из футляра, цепко, осторожно, словно боялся, что спящее существо проснется и ужалит. Лоскутов был грузный, рыхлый, с короткой шеей и выпуклой грудью, которую надышал долгой игрой на саксофоне. Мясистое красное лицо пропойцы было недовольным и злым. Губы, намятые мундштуком саксофона, то сжимались в трубку, то растягивались, как резина. Щеки вдруг раздувались, на них начинала блестеть рыжая щетина. Глаза выпучивались, будто он надувал шар. Саксофон, как пойманная русалка, извивался в его руках, бил хвостом, и они целовались. Осточертели эти блюзы-однодневки. Хочу настоящую музыку. Чувствую, она здесь, рядом. Хочу поймать, а она улетает. Напиваюсь, думаю, вот она, а она умолкает, остается похмелье. Услышал ее во сне, великолепная, могучая, музыка русских глубин. Моя, моя, играю ее во сне. Проснулся, серое утро в окне, пустая бутылка мартини. Лоскутов опустил саксофон в футляр и захлопнул крышку, запер морское диво. Скрылась, утаила музыку русских глубин. «Ваня, Антоша, я запускаю проект!» Ушиц обращал жужжащие жалящие глаза на Ядренцева и Лоскутова. Взгляд оставлял ожоги. «Проект грандиозный! Исход!» Вся русская эмиграция, все художники, писатели, музыканты, все, кто убежал от кремлевского фараона, участвуют в мистерии. Выставки, литературные чтения, музыкальные фестивали. И главное представление – мюзикл «Исход». Моисей, манна небесная, тьма египетская, земля обетованная. Есть либретто, нужна музыка, нужен дизайн. Никакой архаики библейской этнографии. Сверхмодерн. Лоскутов, вот тебе великая музыка. Ядренцев, вот тебе великий дизайн. Ушиц жалил черными сверкающими глазами, целовал воздух малиновыми губами. Соглашайтесь, будут большие деньги. Ну, слушай, Ушиц, ну зачем я буду писать твою еврейскую музыку? Лоскутов сморщился, закрыл глаза, словно во рту его истекал соком лимон. «У России своя музыка, она от Бога. Уеду на Валаам, буду слушать колокола, молиться, исповедоваться и услышу музыку русских глубин». Ответ антисемита. «Больше не предлагаю. Слушай музыку русских граненых стаканов». Ушиц весело смотрел на Лоскутова, смеялся. Кружева на его розовой рубахе дышали, в смехе слышался злой стариковский кашель. «Все твои друзья, Ушиц, убежали из плена египетского. Но Россия не гробница фараонов. В России рождалась небесная музыка и небесная поэзия. Россия начинает плодоносить. Правда, Ядренцев?» Ядренцев не хотел погружаться в изнурительную распрю, которая начиналась с невинных колкостей, окончалась ненавистью, сулившей пролитие крови. «Россия — это выжженная земля, Лоскутов. Ее полили уксусом и посыпали солью. Здесь больше ничего никогда не родится. Уезжайте, спасите свои дарования. Здесь скоро начнется русский ужас. Ничего не уцелеет. Ушиц, моложавый, цветущий, вдруг сошел на нет. Его белый безмятежный лоб покрылся морщинами. Нос обвис и обуглился. Горбинка вздулась, как кровавый волдырь. Малиновые губы стали синими. Их сотрясал страх, истоки которого таились не в нынешних днях. Скрытый в холеной упитанной плоти старик показался, поморгал гнойными глазами и спрятался. Таким вдруг увидел Ядренцев Ушиц. «Ну ладно, пора начинать. Милый танк к параду готов». Дверь в соседний зал распахнулась, хлынуло многолюдие, окружило танк. Охали, толкались, тянули руки, вытягивали шеи, нюхали, ощупывали бересту, щипали солому, мерцали вспышки. Как грифы кружили телекамеры. Знатоки современного искусства давали пояснение неофитам. Концептуальное искусство – это всегда жест, послание. Ушец стискивал кулак и сжимал бицепс, демонстрируя мощь танка. Соединял большой и указательный палец, словно держал невидимую бусину. Таким драгоценным и хрупким был танк. Ядринцев, отступив, наблюдал многолюдье. Его изделие рождало эмоции, тревожило мысли, вызывало восторг и неприятие. Его замысел одними угадывался, другими искажался, третьими перевертывался, превращаясь в противоположность. Дробился на множество осколков, как разбитое зеркало, и в каждом осколке отражался творец, Ядринцев, дизайнер, кудесник. Легкомысленной шуткой он будил дремлющие в людях мечтания, совершал невозможное, мирил чудовищную машину и божественную природу. Ядринцева заметили, окружили. Замерцали вспышки, телекамера нацелила любопытное черное рыльце. «Господин Ядринцев, что вы, собственно, хотели сказать? Что русские танки благо? Принесут украинцам запах русского хлеба, шелест русских берез?» Немолодая взвинченная дама негодовала, едко протестовала. Ядринцев чувствовал исходящий от нее жар. Она была жаровней с запахом гари. Ее плоть сгорала в жаровне, в ней пламенел уголь. Она задыхалась, раскрывала безгубый рот. Ядринцев боялся, что уголь выпадет из нее и сожжет берестяной танк. Он отвечал любезно, смиренно, чтобы не распалить уголь, который мог превратить сухое тело женщины в факел. «Иван Степанович, угадал ли я ваше послание? Вы хотите сказать, что русские танки прекрасны, как весна? Там, где пройдет русский танк, вырастают дубравы, распускаются цветы, поют соловьи?» Искусствовед в рыжей блузе сладко улыбался. Его рот казался липкой карамелькой. Огромный нос напоминал акулий плавник. Стеблевидные пальцы пугали своей гибкостью. Ядринцев отшутился, сравнил русский танк с русской печью. Видел, как диктофон в руках искусствоведа, мерцая кровавым глазком, жадно сглотнул ответ. «Ванечка, родной, опять нас порадовал шедевром!» Полная женщина подплывала, колыхаясь, как желе. Под легким розовым платьем не было плеч, груди, живота, только студенистое тело медузы. «Ты, Ванечка, изобразил самого себя. С виду нежный, обаятельный, в васильках и ромашках. А по сути танк смертельно опасный, как все русское. Ты, Ванечка, и есть милый танк». Женщина пленительно улыбнулась и уплыла, таинственно потупясь, намекая окружающим на особые отношения с Ядринцевым. К нему продолжали подходить, разгадывали ребус берестяного танка, искали двусмысленность. Спрашивали, не содержатся ли в этом бутафорском танке секретные данные, составляющие государственную тайну. Многие были знакомы Ядринцеву. Молодой стилист заплел смоляные волосы множеством тугих африканских косичек. На каждой качался резной амулет. Известный кутюрье явился в одежде из новой коллекции, выдержанной в желто-голубой гамме под цвета украинского флага. Модный режиссер искал среди художников декоратора для экспериментального спектакля. Культурный атташе бельгийского посольства коллекционировал современное русское искусство, искал на выставках, чем пополнить коллекцию. Все были знакомцы, обнимались, фотографировались у танка. Выставка удалась. Черные шмели на лице у строителя выставки радостно жужжали. Устроитель выставки был кумир. Он был мастер вечеринок, разработчик художественных проектов, продавал картины, помещал рецензии в зарубежные журналы, дружил с меценатами, помогал политикам, превращая их унылые выборы в живописные карнавалы. Ядринцев увидел, как в зал вошла женщина в синем платье. Переступила порог, шагнула в сторону, прижалась к стене, не желая мешаться с толкучкой. Ядринцев заметил, как она приподнялась на мысках, словно хотела взлететь и не посмела. Так птица желает оставить ветку, тянется вверх, но пугается и остается на месте. Этот остановленный порыв заметил Ядринцев и тут же забыл. Ушац подошел к Лоскутову. «Антоша, даешь музыку русских пучин?» Тот кивнул, извлек из футляра саксофон. Серебряная дива, уловленная в морских пучинах, засверкала. Лоскутов схватил губами мундштук, покачал саксофон, рассылая в стороны блески. Бархатная, рыдающая музыка, густая как мед, полилась из серебряного кувшина. Все пьянели от сладости, слушали музыку, принесенную морским дивом. Ушац вел за руку женщину в синем платье. Легкий шелковый подол развивался. Ушац нашел ее у стены и увлекал в зал. Она противилась. Он приобнял ее за талию и подтолкнул. Ядринцев подумал, между ними существует близость. Так весело и бесцеремонно тот прижал ее к себе. Саксофон в руках Лоскутова изгибал русалочий хвост. Лоскутов обнимал русалку, целовал, нежил. Не было тучного усталого ворчуна. Был страстный обожатель, ласкавший гибкое тело, счастливчик, изловивший морское диво. Ушац захлопал в ладоши, подал знак Лоскутову, чтобы тот играл тише. Громогласно воскликнул. «Господа, в русской истории броневики и танки служили амвоном, с которого провозглашались новые русские эры. Владимир Ильич Ленин поднялся на броневик и возвестил о начале Красной эры. Борис Николаевич Ельцин залез на танк и объявил рождение либеральной России. Так пусть же русский танк, он же амвон, он же эшафот, он же дыба, превратится в эстраду кабаре, где танцует прекрасная плясунья». Ушац схватил за руку женщину в синем платье, повлек к танку. Женщина шла неохотно. Перед ней расступились. Она стояла неподвижно, огорченная понуканием. Ядринцев видел ее удлиненное лицо с ниспадавшими вдоль щек темными волосами, узкую талию, разрез платья почти до бедра. «Смелее!» — крикнул Ушац и махнул Лоскутову. Саксофон всхлипнул и взревел по-бычьи, извергая из серебряной ноздри жаркий храп. Лоскутов раздувал щеки, пучил глаза. Он был стеклодув, выдувал огненные сосуды, чаши, вазы, кувшины. Сосуды плыли над головами, сталкивались, раскалывались, проливали водопады огня. Женщина сбросила туфли, приподнялась на мысках, опустилась. Ядринцев уловил все то же стремление нерешительной птицы. Женщина легким скоком взлетела на танк, мотнула головой в одну, в другую сторону. Ее волосы разметались. Плеснула белизна из разреза синего шелка. Воздела руки и повернулась на одной ноге. Блеск голой ноги, вихрь синего шелка, летящие по кругу темные в блеске волосы. Ядринцев счастливо ослеп. Воздух между ним и танцовщицей трепетал, плавился. Ядринцев издали целовал ее, обнимал, ловил губами ее голые ноги. Синий шелк взлетел, подброшенный ветром. Казалось, расцвел огромный синий цветок. Платье соскользнуло с плеча, и Ядринцев целовал белизну плеча, стремился к ней сквозь стеклянный расплавленный воздух. Она кружилась невесомо, прелестная балерина, извивалась жгуче и бесстыдно танцовщица ночного клуба. Топотала, щелкала пальцами воздетых рук, словно стучала кастаньетами. Выбрасывала из-под шелка голые ноги, и, казалось, за ее спиной плещет павлиний хвост. Лоскутов играл в упоении, угадывал ее всплески и кружения. Его саксофон ревел, как бык, и она воздушно летала перед ярым, хрипящим зверем. Саксофон пел медовую песню, и она казалась бабочкой, присевшей на синий цветок. Саксофон бурлил, кипел, и она дразнила его голой ногой, обнаженным плечом. Музыка серебряной волшебной трубы, топотание босых ног, летящие по кругу волосы, волны синего шелка. Люди начинали раскачиваться, пьяно закрывали глаза, прихлопывали, медленно шли по кругу. Ушиц жаркими глазами сжег танцовщицу, озирал опьяненный хоровод. Был чародей, опоивший толпу, погрузивший ее в наркотический сон. Ядринцев был среди опьяненных. Танцовщица в синих шелках владела им. Власть ее была чудесна, желанна. Присунья присела, накрыла ноги синим шатром платья, соскользнула с танка и пропала. Ядринцев искал ее и не находил. Лоскутов не оставлял саксофон, поднял серебряный рог и пошел вокруг танка. Все потянулись за ним. Ушиц схватил за руки искусствоведа в желтой блузе, стилиста с африканскими косичками, повел по кругу, приседая, выбрасывая ноги. Все повторяли его скачки, двигались по магическому кругу, издавая крики неведомых птиц и животных. Это был ритуальный хоровод загадочного племени. Оно танцевало вокруг божества, которое требовало жертву. Ядринцев стремился выпасть из хоровода, а его затягивало. Хотел разорвать магический круг, но круг смыкался. Поющая змея извивалась в руках колдуна. Фиолетовые, как шмели, глаза ушатся, не пускали из круга. «Спаси и помилуй!» — взмолился Ядринцев и выдрался из железного обруча, оставив на нем часть кожи. Саксофон умолк, Лоскутов изнуренно ушел, унося остывающий рог. Но танец длился, в хороводе хлопали, подвывали, шлепали подошвами, подпрыгивали, ударяли танк. Выщипывали из него солому, выхватывали желудь и шишку. И вдруг всем скопищем ринулись на танк. Стали терзать, ломать, отдирать лоскутья коры, рвали травяную пушку, с хрустом ломали свитые из прутьев катки. «Получай, Крещатик! Вот тебе Украина!» Скрипело, хрустело, трещало. Разрушение танка было яростным, было священнодействием. Ядринцева страшило это упорное, неодолимое разрушение. Так разрушали города и царства, громили очаги и гробницы. Построенный из бересты танк по замыслу Ядринцева укрощал смертоносную боевую машину. Разрушение берестяного танка высвобождало смертоносные силы. Ядринцев присутствовал при высвобождении адских сил войны. «К нам! К нам!» — махал ему Ушиц. Ядринцеву стало холодно. Он замерзал, из него спустили кровь. Его посетило помрачение. Его фантазии были ужасны. Он стоял босиком в тазу, полном крови. Ад разверзался. Явились исчадия. Не было искусствоведа в рыжей блузе, женщины с пепельным лицом, толстухи в девичьем сарафане, стилиста со смоляными косичками. Мчался жуткий хоровод. Страус топал трехпалыми ступнями, рыбий скелет топорщил острые кости. Огромная медуза плыла, Перебирая чуткие щупальцы, розовый червь скользил липким телом, и жуткий, с обугленным носом старик мчался, водя гнойными глазами. На его носу, как кровавый волдырь, краснела горбинка. То было помрачение. Подобное он испытал в детстве, когда читал пушкинский «Сон Татьяны», описание ада. Временами это помрачение повторялось. Танк был разрушен. Валялись лоскутья бересты, хрустели под ногами шишки и желуди, желтела солома, темнели клочья сухого сена. Пахло смолой, клеверными стогами, полевыми цветами. Танк, умирая, испустил свой лесной дух. Ядринцеву было жаль танка. Участь его была известна заранее. Ушиц в Музее современного искусства давал сеанс магического конструктивизма, созданной им эстетической школы. Разрушение танка иллюстрировало эту эстетику. Ядринцев шел на фуршет, переступая раздавленные желуди. В зале по соседству, за высокими круглыми столиками, шло обсуждение состоявшегося действа. В бокалах краснело вино, в рюмках блестела водка. На тонкие деревянные спицы были насажены ломтики мяса, лепестки рыбы. Исчадия ада, недавно растерзавшие берестяной танк, вернули себе человеческий образ, чокались, жевали, добродушно смеялись, каждый на свой лад толковали магический конструктивизм. Ядринцев увидел у столика Ушица и танцовщицу. Ушиц жестикулировал с бокалом в руке, танцовщица слушала, потупясь. Ядринцев подошел. «Представь меня». Танцовщица подняла на Ядринцева недовольные под взлетевшими бровями глаза и снова потупилась. «Милая, позволь представить тебе моего друга, Ивана Степановича Ядринцева. Это он из лесных кореньев, огородных плодов, птичьих перьев сотворил диво, послужившее тебе танцплощадкой. Он лучший и последний дизайнер России. Сегодня мы уничтожили танковую мощь России и предотвратили нападение на Украину». Ушиц засмеялся каркающим смехом. Ядринцев заметил, как чуть нахмурились брови танцовщицы, смех был ей неприятен. «Ваня, а это прима-балерина пражского варьете Кати, Ирина Веленикина, вернулась на несколько дней в Россию увидеть последнего русского дизайнера и выманить его в Прагу». Ушиц сочно шевелил малиновыми губами, в смехе слышался чахоточный кашель. «Вы чудесно танцевали», — произнес Ядринцев, — «я любовался вами. Мне жаль ваше берестяное творение. Вы столько над ним трудились. Полнота творения достигается его разрушением. Ядринцев выполнил первую половину творения, мы вторую». Ушиц, мастер абсурда, щегольнул своим мастерством. Ядринцев смотрел на Ирину Веленикину. Танцуя, она обожгла его, оставила огненный отпечаток, который продолжал гореть, был ее огненным изображением. Теперь, когда она стояла рядом, Ядринцев мог сравнить изображение с подлинником. От ее переносицы разлетались тонкие темные брови, и она их хмурила, не давая улететь. Линия носа была осью безупречной симметрии, делала лицо красивым и холодным, отточенно правильным. Губы тревожно сжаты, в них невысказанное огорчение. Казалось, ее постоянно удерживают, не пускают. Она пребывает в неволе. Но в глазах, когда она их поднимала, светился порыв к восстанию, к бегству из неволи, к безумному поступку. Порыв, который не давали ей совершить, обнаруживал себя в танце. «Я любовался вами», — повторил Ядринцев. Смотрел не в глаза, а на маленькое ухо с крохотным изумрудом в золотой оправе. «Не мудрено, Ваня. Ее пируэты приводят в восторг самых пресыщенных гурманов. Они зовут ее на свои ночные вечеринки. Ирина танцует на столах, разбивает вдребезги бокалы с шампанским. Ушец брызнул пальцами, показывая, как летят осколки. Ирина сжала губы. О ней говорили то, что она не хотела слышать. Но ее продолжали огорчать. «Мы, слава богу, порываем с этими куртуазными вечеринками, с капризными банкирами и дурными сенаторами. Ирину ждет великолепное будущее. Не правда ли, дорогая? Настоящий взлет. Специально для Ирины написан мюзикл «Исход». Необычайное произведение». Библейская музыка 21 века. Ирина будет танцевать еврейскую мечту. Должно быть, вы, Ирина, хорошо знаете священное писание. Вы будете танцевать Соломею? Ядренцев чувствовал больную зависимость Ирины от Ушица. При чем здесь Соломея? Еврейская мечта – это сущность, которая появилась раньше еврейского народа. Сначала появилась еврейская мечта, а потом еврейский народ. Мечта явилась Моисею. Моисей шел за мечтой, выводил свой народ из плена египетского. Народ шел за мечтой по пустыне к обетованной земле. Мечта переводила евреев через Черное море. Она подняла Моисея на гору Синай, и он говорил с Богом. Мечта укрепляла евреев в битве с ханаанами и держала солнце на небе, пока не пришла победа. Мечта владела Соломоном, построившим храм. Мечта являлась еврейским пророком и озаряла их разум. Ирина будет танцевать еврейскую мечту. На премьеру съедутся все евреи земли, и мюзикл «Исход» из Праги переедет на Бродвей. «Но почему, Ирина, вы не можете танцевать в России русскую мечту?» Ядренцев хотел, чтобы она растворила сжатые губы и заговорила. «Да потому что в России нет и не будет никакой мечты!» Ушец торопился ответить, не позволяя Ирине заговорить. «Намечталась, матушка Русь, все, конец, никакой империи, никакой мировой революции, никакой Святой Руси!» Никакого пророка Пушкина, никакого Достоевского. Один кукиш, который Россия показывает миру, а мир с отвращением отворачивается. Ушец говорил так жарко, будто у него собирались отнять самое драгоценное, а он не отдавал. Ядренцеву чудились в этой неистовой вспышке ненависть и обожание, перетекавшие из одного в другое. И все та же воля к разрушению, которая только что превратила изысканное изделие из бересты, травы и соломы в мусор. «Ну, где оно, твое русское чудо? Где твой райский сад? Одни пни, из каждого изготовлена плаха, и на одном из пней, Ваня, твоя отрубленная голова!» Ушец провел ладонью по горлу столь резко, что оставил красную, похожую на порез полосу. «Уезжай, Ваня, пока не поздно. Евреи совершили из России исход, как наши предки из плена египетского, но унесли с собой не серебро фараона, а саму Россию. Евреи унесли из тлетворной России Россию благоухающую и тем сберегли ее для мира. Ваня, уезжай! Мюзикл «Исход» нуждается в твоем таланте. Ты получишь европейскую и мировую известность. «Уведите меня отсюда!» Ирина коснулась руки Ядренцева и подняла плечо, заслоняясь от Ушица. «Ну вот, опять я что-то не то сказал!» Ушиц молитвенно раскрыл ладони, возвел глаза и захохотал астматическим смехом. «Уйдем отсюда!» Ирина пошла от столика, увлекая за собой Ядренцева. Ушец, продолжая смеяться, крикнул вслед. «Веленикина, не забудь про ночную вечеринку у Кастаньянца. Ты танцуешь, деньги я получил». В вестибюле, подавая Ирине шубку, Ядренцев задержал ладони на ее плечах, услышал сквозь смех, как она замерла, а потом вздрогнула. Они вышли из музея. Был вечер, кругом сверкало. В воздухе летела морозная пыльца, и в каждой пылинке переливалась Москва. Фары машин превратились в белые туманные кресты, и, казалось, по улице движется шествие огромных крестов. Вывески и рекламы окружало туманное зарево, алое, голубое, жемчужное, будто на стенах проступили огненные письмена. Оранжевые фонари свисали из неба, как волшебные плоды. Ударник в морозной дымке был бриллиантом, его отражение плавилось на льдистом тротуаре, и прохожие, пробегая по отражению, облекались в алые, золотые, изумрудные ризы. Ядринцев вел Ирину среди драгоценных сверканий. «Он нас не догонит!» Ирина оглянулась, будто ждала погони. «Он может погнаться за нами!» «Он нас не узнает! Мы превратились в павлинов!» Ядринцев взял под руку Ирину. Они погрузились в радужное отражение, плещущие на фасаде рекламы, волшебное, как павлинье перо. Облачко пара у ее губ становилось алым, золотистым, лазурным. «Вы боитесь ушаться?» «Боюсь». «Что в нем страшного?» Они шли по мосту в прозрачной метели. Машины, удаляясь, сыпали ворохи красных углей. Встречные фары казались графинами, полными млечной влаги. Графины лопались, выливали жидкий огонь. За чугунной оградой река белела оледенелыми берегами. В длинной черной промоине шел буксир. На мачте горел одинокий красный огонь. След буксира расходился, ударял в ледяные берега, отливал синевой. Кремль в метели дышал, как розовая заря. Кресты золотились искрами, на башнях краснели капли рубина. Ядринцев совершил похищение женщины, отнял ее у другого, легкомысленно и бездумно. Был очарован, ужален сладким ожогом. Не желал знать о ней больше того, что открылось в танце, сверкнуло белизной среди синего шелка. Он не хотел погружаться в ее страхи, блуждать в путанице ее женских мучений. Он любовался ею среди зимнего московского великолепия, в заснеженной шубке, в плотном поверх беличьей шапки платке она была пленительна. Чем же страшен Ушац? Он удачливый галерист, весельчак, острослов, принят в кабинетах и салонах. Искусный делец, успешный коммерсант, ничего страшного. Он работорговец, берет людей в рабство, торгует ими на невольничьих рынках. Он уступает рабов другим хозяевам, и те платят ему деньги. Он жесток со своими рабами, подавляет всякое недовольство. «Вы находитесь в рабстве у Ушаца? Не хочу говорить об этом». Пашков дом, белоснежный, с лепными наличниками и нарядными вазами, пленял своей женственностью. Окна горели в метели. Шел бал. По стенам стояли пожилые генералы. Дамы обмахивались веерами. Девушки застенчивым целомудрием ждали приглашения на первый бальный танец. Ядринцев с детства любил дворец, испытывал к нему нежность. И его пугало появление в поздние годы изваяния. Огромный черный князь воздел могучий крест, карая дворец с легкомысленными обитателями, стаи машин, похожих на скользких блестящих рыб. Из Боровицких ворот излетела машина с фиолетовой вспышкой, взвыла волком, прокрякала уткой, и за ней тяжеловесно, упитанно покатил Мерседес, унося в салоне притаившегося вельможу. «Мы говорили об Ушаце». Ирина смотрела, как исчезает в метели фиолетовая бабочка милицейской машины. «Он принуждает меня танцевать в клубах и на закрытых вечеринках. Он подобрал меня в танцевальном кружке, отдал в балетную школу, увез в Прагу, определил в третьесортное кабаре. Заставляет показывать голые ноги и плечи чернокожим эмигрантам. И платит мне гроши, достаточные, чтобы снимать дешевую квартиру и не умереть с голода. Почему вы не уйдете? Ядренцеву не хотелось слышать горькую женскую исповедь. Хотелось любоваться женской красотой среди волшебных мерцаний. Но он похитил женщину, в которой жила мука, и эта мука требовала утешения. Бросьте его, уйдите. Я люблю танцевать. Знаю, что прекрасно танцую. Я мечтаю о настоящей сцене, о настоящем балете. Ушац обещает эту сцену и этот балет. Он заказал мюзикл «Исход» специально для меня. Обещает главную партию. Я смогу, наконец, воплотить мою мечту. Он пользуется этим и держит меня в рабстве. Но почему в Праге? Почему не можете танцевать в России? На Манежной их подхватила метель и помчала на блистающей карусели. И в этой карусели все кружило, сливалось, менялось местами. В гостинице «Москва» голый негр целовал проститутку. В историческом музее под стеклом красовался меч Дмитрия Донского. В Кремлевском дворце в малахитовом кабинете подписывал указ президент. В белоснежном манеже на выставке драгоценно сияли картины. В ресторане «Националь» на мерцающих крошках льда лежала белуга. Карусель летела, площадь свивалась в свиток. Негр с проституткой целовались в кабинете Кремля. На ломтиках льда, усыпанный блесками, лежал княжеский меч. В музее под стеклом пялила золотые глаза белуга. Струя машин отрывалась от земли и летела в метели, роняя ворохи красных углей. Почему не хотите танцевать в России? Сейчас в России время русских танцев. Ядренцев был вовлечен в кружение, вовлечен в ее страхи, вовлечен в московское ночное безрассудство, пьянящее и чудесное. В ресторане «Националь» подавали к столу картину, принесенную из манежа. В нее втыкали вилку, резали на ломти, перчили и солили. Сегодня Россия танцует русский танец, ведет хоровод, пляшет в присядку. У танцоров отлетают подметки, рвутся рубахи, но народ танцует. Ушац говорит, что России больше нет. Нет русского балета, музыки, литературы. Нет ценителей искусств. Россия навсегда погибла. Ядренцева тяготили ее признания. Слова огорченной женщины, ее неуместная мука, мешали любоваться метелью, мешали обнять ее, поцеловать губы с облачком жемчужного пара. «Ирина, ну посмотрите вокруг. Разве что-нибудь погибло? Кремль величавый, державный, дворец янтарный, с каменными кружевами у окон, манеж полон картин в золоченых рамах, и вы такая прелестная в этой московской метели». Но она не слышала Ядренцева. Он говорит, что здесь скоро случится огромная беда, огромное несчастье. Будет война, революция. Будут гореть библиотеки, рушатся дворцы. Снова казни, аресты, пытки. Здесь воцарится невиданный в мире злодей. Бежать, бежать! Красная площадь возникла внезапно. Ядренцеву казалось, она всплывала из русских глубин по случаю народных гуляний, стрелецких казней, солнечных парадов и мрачных погребений. А потом вновь исчезала, погружалась в глубины, унося с собой купола, кресты, колокольни, могилы в стене, ковчег мавзолея, золотые часы, лунное лицо мертвеца, черные метеориты-брусчатки. Площадь таилась в глубинах русского времени, пока вновь не возникала нужда в плахах, торговых лотках, танках и катафалках. Ядринцев и Ирина смотрели, как в метели сияет золото Ивана Великого и трепещет не в силах улететь флаг на крыше дворца. На площади звенел каток, музыка, вспышки, блеск коньков, разноцветные конькобежцы. Ядринцев счастливо закрыл глаза. Он несся, обнимая Ирину, вызванивая на льду сверкающие вензеля. Ирина в шелковом платье кружилась, сверкала коньками, высекая летучие искры. «Ирина, вы чудесная, достойны самого светлого счастья. Вас околдовал злой волшебник. Вас нужно расколдовать. Ваш танец восхитителен. Вы созданы для успеха, для поклонения. Вас ждет триумф. В России родится великая музыка, несравненный балет. Вы будете танцевать главную партию. Вами будут восхищаться. Из зала станут кричать «Браво!» В золоченой ложе появится президент и пошлет вам букет красных роз». Ирина улыбнулась, подняла глаза. В них закружилась сверкающая спираль катка, полыхнуло ночное солнце Ивана Великого, хлынули стоцветные переливы. В ее глазах отражались самоцветы, изразцы, перламутры, кресты, слюдяные окна, цветные лампады, витые узоры храма Василия Блаженного. Ядринцев с детства восхищался храмом и, восхищаясь, боялся. В храме скрывалась громадная тайна, непостижимое знание. Его соорудили ясновидцы, которым открылись сущности мира. Они воплотили эти сущности в камни. Мудрецы новых времен, созерцая храм, извлекут из него смыслы, законы и тайны, которые Господь вдохнул в мир при его сотворении. Архитекторы, сотворившие храм, были чудотворцы. Таких храмов не было на Руси, не было в мире. Творцы удалились в глухую пустынь, постились, молились, и к ним слетел ангел, принес чертеж рая. По этому чертежу они построили храм. Это образ русского рая. Ядринцев расколдовывал Ирину, отводил от нее злые чары. Он похитил женщину, чтобы снять с нее порчу, привел на святое место. «Мне кажется, это волшебные цветы». Ирина осторожно протянула руку, словно хотела коснуться цветка. «Клумба, на которой растут дивные цветы». Архитекторы, построившие храм, были садовники. Среди русской зимы цветы, и на них падает снег. Ядринцева восхитило сравнение. Оно родилось в оттаившей душе, от которой отступили злые чары. Цветы взросли из семян, посеянных с неба. В метели горели райские маки, табаки, колокольчики. Раскрывали бутоны райские тюльпаны и гиацинты. Благоухали райские астры и хризантемы. От храма исходил аромат летнего сада. Среди куполов и шатров летали бабочки. Трепетали их алые и лазурные крылья. Храм похож на фаянсовое расписное блюдо, полное чудесных плодов. Ирина искала сравнение: яблоки, сливы, виноградные кисти, груши, персики, абрикосы. Истекают медовым соком. Над ними вьются золотые пчелы. Чары отлетели. Ядринцев и Ирина стояли под деревьями райского сада. Она держала узорное глазированное блюдо. Он срывал с ветвей и клал на блюдо румяные яблоки, медовые груши, синие виноградные грозди, фиолетовые сливы, розовые плоды манго, коричневые финики, оранжевые апельсины. Блюдо полнилось плодами. Ирина устала держать. Он поднял из травы упавшее молодильное яблоко, положил среди других плодов и принял блюдо из ее рук. Эти главы, как праведники со всего света, из всех народов и верований, пришли в русский рай в тюрбанах, чалмах, колпаках, в косматых шапках, в золотых шлемах. Встали на узорном ковре и молятся о спасении мира. Передают друг другу чашу с живой водой, льют на землю. Вода проливается дождями, осыпается снегами. Мы с вами стоим в метели, прилетевшей из русского рая. Ядринцев смотрел на ее восхищенное лицо, высокие брови, с тающим снегом на глаза с разноцветными отражениями собора. Она закрывала глаза, и отражения гасли. Главы, шатры, купола в темном небе горели, как огромный разноцветный фонарь. Она открывала глаза, собор превращался во множество отражений. Я много раз любовался собором, летом, зимой, днем и ночью. Вы показали мне собор в новом свете. В каком? Ядринцеву казалось, что собор опустился из космоса. Голубые планеты, золотистые луны, огненные светила, серебряные галактики, летучие метеоры, волшебные радуги. Собор прилетел из Вселенной, в несравненной красоте и величии опустился из Вселенной на площадь. Ирина, вы чудесная, не уезжайте из России. В России русского человека ожидает скорое чудо. Какое? Метель летела, затмевала собор. Он исчезал и вновь появлялся. Ее лицо светилось в метели. Сверкали в глазах отражения. Ядринцев похитил заколдованную женщину, расколдовал и теперь отпускал на свободу. Пора было прощаться. Он положил руки на ее плечи, засыпанные снегом, притянул к себе и поцеловал в глаза. Слышал, как дрожат на губах ее ресницы. В глубине ее шубки глухо зазвенел телефон. Она сунула руку в мех, извлекла телефон, приложила светящуюся пластину к платку. Сквозь платок и беличью шапку было плохо слышно. Она включила громкую связь. «Ты где? Я тебя потерял!» «На Красной площади, у храма Василия Блаженного». «Что ты там делаешь?» «Любуюсь». «А где Ядринцев?» «Рядом». «Передай ему, что красть чужие предметы неприлично. Не забудь, что мы идем к Кастаньянцу. Тебя танцевать. Я помню. Не застуди свои прелестные ноги и плечи. Пусть Кастаньянц ослепнет. Целую». Пластина телефона потухла. Ирина спрятала трубку в глубине шубки. Ядринцев слышал искаженный телефоном властный голос ушица, едва уловимую тревогу собственника, потерявшего из вида принадлежащую ему дорогую вещь. Прозвучавшее повеление принуждало к повиновению. Ирина казалась погасшей. Отражения в глазах исчезли. Рука, прятавшая телефон, дрожала. Чары вернулись. Расколдованная женщина возвращалась к чародею. «Спасибо за чудесную прогулку. Спустимся к набережной, я посажу вас в такси». Ядринцев испытывал горечь. Он провел чудесное время, сверкающее, как люстра, Москва. Волшебная метель, женщина, пленившая его, сказочное видение храма. Это время кончилось, не имело продолжения. Женщина, кутаясь в шубку, скользнет в теплый салон такси и исчезнет, чтобы никогда не возникнуть. Они спускались к набережной вдоль Кремлевской стены. Снег летел над брусчаткой, лизал камни, задерживался в швах. Каждый брусок был в белой оправе, блестел, как черное стекло. Из метели, из белого завитка выпали двое. Их вытряхнуло на брусчатку из белого мешка. Черные в остроконечных капюшонах, они наклонились вперед, борясь с ветром. Ядринцев увидел, как надвинулось мокрое губастое лицо. В косом оскале блеснул золотой зуб. Казалось, губастый хохочет, но вместо смеха в свистящих выдохах излетала ругань. «Сука! Русская сука! В рот тебя!» Хрип чавканье чужого языка. Ядренцев заслонил Ирину, толкнул ее себе за спину. Видел близкое в шрамах лицо, узкие с красными белками глаза. В кулаке блеснул синий лучик ножа. «Резать суку, русский баран!» Кривой с горящим зубом оскал. Гогот, похожий на храп. Стальной синий лучик ножа. Второй в капюшоне сгреб нападавшего поволок. Они кричали, бронились, пропадая в метели. Белый завиток оторвал их от земли и унес. Это было отвратительно и ужасно. Мерзкими были мокрое, с кривым оскалом лицо, золотой зуб, кровавые глаза. Гадкой была оторопь Ядренцева, неумение защитить Ирину, испуг при виде синей стали ножа. Но ужаснее всего было знамение, посланное ему у подножия храма. Оно явилось в минуту обожания из волшебной метели божественного сияния храма, послание из черных глубин, что разверзлись и окликнули его, маня в свою глубь. Ирина, несчастная, боялась идти, продолжала прятаться за его спину. «Все хорошо, все кончено, их сдуло». Ядренцев держал Ирину под руку, слыша, как дрожит она, продуваемая сквозь мех шубки. «Я замерзла», — пролепетала она. «Я отвезу вас к себе». В такси она жалась в угол салона, со страхом глядя в спину шофера, смуглого небритого азиата. Квартира Ядренцева помещалась в большом новом доме в Хамовниках. Там же, в одной из комнат, располагалась мастерская. Лифт, тихо скрипя, вознес их на верхний этаж. И пока лифт всплывал, слабо похрустывая, Ядренцев смотрел на бледное несчастное лицо Ирины. Снег таял на воротнике ее шубки. И он не умел объяснить, почему женщина, случайно возникнув, следует за ним, словно чей-то замысел удерживает ее рядом. В прихожей он снимал с нее шубку. Синий шелк платья, который она раздувала в неистовом танце, взволновал его. Он помог ей сбросить промерзшие сапожки и одел ее стопы в домашние чувяки с кроличьим мехом внутри. «Я сделаю глинтвейн. Будем греться». Он провел ее в комнату, зажег торшер, усадил на диван, откинув ковровые с персидским узором подушки. Она покорно села. В ее острых плечах, в бессильно опущенных на колени руках, в ногах, что она погрузила в меховые чувяки, была беззащитность. Улетучилась страсть, питавшая ослепительный танец, погасло озарение, посетившее ее у храма. Ядренцев открыл холодильник, достал оранжевый шар апельсина, извлек бутылку мукузани, тронутую наполовину, закупоренную фиолетовой винной пробкой. Отыскал в кухонном шкафчике пакетик с корицей, вытряхнул на ладонь пахучий ломтик. Поставил на конфорку маленькую эмалированную кастрюлечку с рукоятью. Влил черное, дохнувшее ароматом вино. Всыпал сахар, видя, как краснеет пропитанный вином песок. Рассек апельсин на сочные в каплях круги, кинул в вино. Уронил хрупкий ломтик корицы. Зажег газ, накрыл напиток цветастой эмалированной крышечкой, сберегавшей летучие благовония. Ждал, когда закипит напиток. Чувствовал, как в соседней комнате, под торшером, среди персидских подушек, сидит женщина, принесенная в его дом таинственным танцем. В его доме и прежде появлялись женщины, не задерживаясь на сквозняке его ветреной жизни. Жена и сын уехали в Америку, жена вышла замуж за инженера General Electric, а сын кончал колледж, надеясь поступить в технический университет и пойти по стопам отчима, изготовляя прицелы и дальномеры для американских танков. Дом Ядренцева был мужским жилищем. Строгое расположение предметов, сухая геометрия мебели, редкие вспышки цвета. Дом был изделием дизайнера. Появление в доме женщины приводило к сумбуру, к нарушению уклада, который после ухода женщины приходилось тщательно восстанавливать. Цветастая крышечка на кастрюльке задребезжала. Наружу вырвался пьянящий винный аромат. Ядринцев достал две фаянсовые кружки и налил черно-красный терпкий обжигающий напиток. Понес в комнату, держа кружки, как священные сосуды. «Осторожно, маленькими глотками. Приворотное зелье». Ирина приняла кружку обеими руками. Ядринцев видел ее длинные, обнимающие кружку пальцы. Она поднесла кружку к лицу и задохнулась от жаркого дурмана. Закрыла глаза и стала пить, заслоняя лицо кружкой. Ядринцев пил обжигающую сладость, и глаза туманились от жгучих испарений. «Чудесно! Я согрелась!» Она благодарно улыбнулась. Он видел ее губы, потемневшие от вина. Ему захотелось их поцеловать, почувствовать вкус апельсина, вина и корицы. Что это было там, на набережной? Теперь, когда вино растопило страхи, она искала объяснение ужасному случаю. «Два пьяных таджика. Метель их принесла, и метель поглотила. Может, их вовсе не было. Я видела кровавые глаза, нож. Они хотели убить. Откуда они взялись? Померещились. Они вышли из собора, я видела. Растворилась ограда, и они вышли из-за ограды. Собор святой, благодатный, а это два беса. Собор – двенадцатиглавый змей. Его хвост погружен в бездну, а 12 голов вышли наружу и жалят Кремль». Она снова дрожала. Из метели смотрели два жутких кровавых глаза. Сверкал синий лучик ножа. Ядринцев видел толстый, свитый в жирные узлы хвост, погруженный в бездну. 12 чешуйчатых голов, красных, зеленых, желтых, раскрыли пасти, изливали синее ядовитое пламя. Собор, образ русского рая, коренился в адской бездне. Русская душа выбирала между раем и адом. «Они померещились», — повторил Ядринцев. Тронул кожаные чоботы на ее ногах, осторожно снял, освободив из меха стопы. Сжал ладонями ее пальцы, чувствуя их упругую гибкость. Она вставала на пальцы, когда кружила, раздувая синий шелк. Он повел ладони, чувствуя гладкость, плавность ног. Когда шелк скрыл его руки, она вздрогнула, на секунду забилась в его ладонях и слабо сказала: «Здесь светло». Он выключил торшер. В темноте сел на диван и обнял ее, целуя теплую шею. И опять закружился синий вихрь ее платья и черный веер ее волос, и сверкнула мгновенным блеском бедро, понеслась, засыпая глаза, метель. Возник чудесный с вазами и лепниной дворец. Всплывали и лопались графины, полные водянистого света, и волшебная клумба райских цветов с хризантемами и ромашками. И мудрец в голубой челме подносит пиалу с чаем, и синий аэродромный огонь, и звон перехватчика. Самолет выпадает из черного неба, вспыхивает в аметистовом свете, и прожектор полощет белый шелк парашюта. Она обнимает его, их подхватывает завиток метели, белый завиток ее танца, завиток судьбы, без лиц, без имен, без тел. В бестелесном кружении они исчезают в ослепительных вспышках, где рождаются сверхновые звезды, осыпаются из вселенной тихой росой. Они лежали в темноте на широкой кровати. Два их телефона на тумбочке бесшумно загорались и гасли, оставляя на потолке бледный отсвет. Но они не откликались на вызовы.